«Маркел!» — кричали ему с берега. «Похлебай из озера! Вода теперь поди сладкая!» Сердито отфыркиваясь, стоя по шейку в воде, он стал собирать ложки и кидать их в чашку. Нахаловский шестак остановился на Ходава. Полсотни округлых, крытых свежей травой шалашей растянулось вдоль высокого речного берега, повернутые входом от реки, чтобы по ночам не надувало сырости. И только один шалаш Маркела открыл свой зев прямо на реку. «Плевал я на вашу сырость», — как бы говорил он своим собратьям. Перед шалашами в такой же длинный ряд выстроились телеги, подняв в небо связанные через седельником оглобли, как спаренные орудийные стволы. Телеги пока не нужны были, их покрыли видном, а под ними, как в амбарном закутке, сложили сбрую, картошку да пшено. На отлете у самого обрыва втыкали треноги, вешали на них прокопченные котлы да чайники, разводили костры, и полуденный озорной ветерок осаживал дымные столбы, рвал их в клочья и смахивал с берега в реку, как крошки со стола. А иные мужики, что попроворнее, уже оседлали скамеечки с железными бабками, стали отбивать на них косы, дробно затараторили молотки, зазвенели косы, иголка с оттяжкой загахала, зачокала эхо где-то в кустарнике на дальнем заречном берегу. Началась открытая перед Богом и людьми, колготная и размеренная, как на биваке, луговая жизнь. Во-первых, эти протяжные, неумолимые побудки сизой ранью, когда еще солнце только угадывается за отдаленным и сумрачным лесным заслоном, по живому переменчивому блеску светлеющей зари, когда над стоячей водой еще клубится, густеет молочная текучая вязь тумана, когда все спит и нежится, а тебе надо вставать с теплой постели, вылезать из уютного шалаша, на четвереньках, ладонями и коленями окунаться в холодную обжигающую росу. «Иван, ты вылезешь или нет? Ай, в оборах запутался? А ночи забыл снаружи, они волглые. Надень носки, иди они. Я тебя сейчас найду, я тебя ткну носом ту». У другого шалаша кличут: «Федор, ты что к подушке прикипел?» «Я это, брусок потерял». «Мой возьмешь, вылезай. Сейчас». И наступает мертвая тишина, которая взрывается сердитым окриком, переходящим в живописный протягновенный мат. «Федор, ядрит твою через реку переплюнуть. Ты вылезешь или нет? Не то за ноги вытащу». Потом потягиваются, зевают долго, едят вяло, уходят с косами на плечах неверным заплетающимся шагом. Зато на полдни бегут проворно, как лошади ко двору. Ногами семенят, шеи вытянут, ноздри на выворот. Загодя ловят сытный запах от костра, чтобы враз определить, поспела варево или не поспела. А как хорош, как отраден этот полдневный отдых! Как сытен обед с жестковатым и сочным мясом, с припахивающей дымком разваристой луговой кашей, с этим веселым, многозвучным кузнечным перезвоном отбиваемых кос, с этим глубоким и сладким до одури послеобеденным сном на кожушке или в атоле между колес под надежной тенью родимой телеги. А эти дружные выходы всей семейной оравы, эти воинственные набеги от мала до велика на последний решительный бросок копны метать? Кто возить, кто подгребать, а кто на стога кидать? Вилы трехрогие, что твои рогатины, черенки блестят, мозолями полированы, плечи в разлет, а сила не занимать. Ну, ктё, вилы копне в бок, черенок в землю.